Глава четвертая. В тот день, когда Серпилин с Батюком вдали от фронта в Архангельском вспоминали о члене военного совета фронта генерал-лейтенанте Львове, Львов тоже вспомнил о Серпилине и, позвонив члену военного совета армии Захарову, вызвал его к себе. «Когда прибыть?» — спросил Захаров. «Сейчас». Тоном ответа Львов подчеркнул неуместность вопроса. «Сколько вам надо на дорогу?» «Два часа. Жду вас». Тому, что вызывал, глядя на ночь, даже не спросив при этом, можете ли сейчас выехать, удивляться не приходилось. У Львова свой распорядок дня, любит работать по ночам. А какой распорядок у других, и когда они успевают спать, его не интересует. Чертыхнувшись, Захаров надел шинель и прежде чем ехать, зашел к исполняющему обязанности командарма, начальнику штаба Бойко. «Поужинаем?» — спросил Бойко. Обычно они, как это было заведено еще Серпилиным, закончив все дела и подписав все бумаги, намечали планы на будущий день и вместе ужинали. «Не могу», — сказал Захаров. «Зачем-то понадобился товарищу Львову». «Сейчас?» «Лично, срочно». Даже поинтересовался, за сколько доеду. Чего-либо особого в штабе фронта сегодня не почувствовал? Наоборот, за весь день всего два раза звонили. Значит, он в сегодняшнем номере нашей армейской газеты что-нибудь на ночь глядя обнаружил. Или передовая не такая, или сверстали не так. Или свежая идея пришла, с которой подождать до завтра сил нет. Мог бы и по телефону, но, наверное, решил лишний раз поднять по тревоге, проверить мою боевую готовность. Бывай здоров. — А как же с поездкой в 71-й корпус? — спросил Бойко. — Поедем в 7, как условились. Как встанешь, позвони, разбуди. А если надолго задержат, прямо там и съедемся, в дороге посплю. Захаров вздохнул, устало погладил круглую седую голову и вышел. Водитель дремал, навалясь на руль. «Поехали, Николай», — сказал Захаров, толкая его в плечо и садясь рядом. «Если засну, учти, за 1:50 должен довести до места». Но, несмотря на усталость, против ожидания спать не потянуло. «Товарищ генерал», — заметив, что Захаров не спит, спросил водитель, ездивший с ним еще до войны, когда Захаров служил в Московском военном округе. «Не слыхали, когда командующий армией вернется?» «Кто его знает?» «Писал, что поправляется, но последнее слово не за ним, а за медиками». «Почему?» — спросил. «Так просто, или солдатская почта что-нибудь на хвосте принесла?» «Так просто. Вижу, вы без него скучаете». Захаров действительно скучал по Серпилину, хотя скучать времени не было. Армия пополнялась людьми и техникой. Готовилась к боям и к форсированию водных преград. Каждый день то учения и тренировки, то сборы командного и политического состава, то проверки. Считается затишьем, а на деле ни сна, ни отдыха. Скучать — это слова. Это проще всего. А суть дела, чтобы и без Серпилина все шло своим чередом. Бойко молодой. Еще год назад полковник, а тут един в двух лицах. На плечах и то, что сам раньше тянул, и то, что Серпилин. Разрывается, но делает. И даже нельзя сказать про него, что разрывается. Весь в поту, а мыла не видно. С уважением вспомнила Бойко Захаров, не любивший людей, которые везут своего, скряхтя, всем на показ. «Зачем он меня вызвал?» — думал Захаров о Львове. В прошлый раз, вот так же глядя на ночь, вызвал и приказал сделать в армейской газете полосу об опыте снайперского движения и целый час объяснял, как именно надо составить эту полосу. Объяснял со знанием дела, но непонятно, почему ночью? И почему вызвал тебя? При всей важности такой полосы в газете все же не члену военного совета ее верстать, а тому, кому положено, редактору. За все сразу хвататься можно и главного не успеть. Правда, есть и другая постановка вопроса. Как же так? Я член военного совета фронта, во все вхожу, все успеваю, а у тебя, у члена военного совета армии, времени на это нет. Казалось бы, что возразишь? Но возразить можно. Все, что я упустил или не успел, это тебе сверху видно, или считается, что видно. И если тебе там, наверху, ударило в голову встрять самому в какую-нибудь мелочь, то я, конечно, должен от этого в восторг прийти. Это ясно. А вот не упустил ли ты сам там, наверху, за всеми этими мелочами чего-нибудь поважней? Об этом мне спрашивать не положено. Хотя вполне возможно, что так оно и есть. И спи ты хоть по 2 часа в сутки. Всего на свете все равно сам не переделаешь. А раз так, значит, все же надо делить. Одно делаешь сам, а другое — другие. Если они, конечно, на своих местах сидят. А сделать так, чтобы они на своих местах сидели, это и есть самое главное, без чего, в какие бы мелочи ни влезал, далеко не уедешь. Интересно, зачем все же вызвал? Еще раз подумал Захаров. Может, после того, как знакомился с армией, надумал кого-нибудь, кто понравился, к себе в политуправление фронта забрать? Хорошо бы Бастрюкова от меня забрал. Кажется, понравился ему. 2 часа ночью на беседе у него сидел. И вышел такой довольный, словно яичко снес. Отдам, не охну. Он даже рассмеялся от мысли, какой подарок, сам того не подозревая, сделал бы ему Львов, забрав, наконец, от него Бастрюкова. «Что, товарищ генерал?» — спросил водитель. «Анекдот вспомнил. Как фрица начальника военторга в плен взяли. Командующему доложили и спрашивают. Прикажете отбить?» А командующий говорит. «Не надо. Мы с ним уже 2 года мучаемся. Пускай теперь они помучаются». Подумал про одного работничка и вспомнил. «Не слыхал?» «Слыхал. Вы один раз рассказывали». «А чего ж ты по второму разу смеешься? Значит, память у меня уже не та, не смеяться, а плакать впору». Приехали в штаб фронта и остановились у избы, которую занимал Львов, без опоздания, ровно в 1 часа ночи. Захаров скинул шинель и бросил ее на сиденье Виллиса. «Будешь спать? Накройся». Он потер левой рукой правую, озябшую, пока всю дорогу на ветру, держался за переднюю стойку Виллиса, предъявил документы автоматчику, поднялся на крыльцо и открыл дверь. За столом, привалясь к стене, подложив под толстую щеку толстую руку, спал толстый полковник, уже давно состоявший при Львове одновременно и адъютантом, и офицером для поручений, и как хвост, ездивший за ним с фронта на фронт. И как он только сохраняется, такой рыхлый, при таком беспокойном начальстве. Другой бы на его месте давно последний вес потерял, подумал Захаров о спящем полковнике и озорно гаркнул так, что тот подпрыгнул на стуле. «Явился по приказанию генерал-лейтенант! Прошу доложить!» Подпрыгнув на стуле и проснувшись, полковник неохотно встал и, моргая, сказал недовольным голосом, что товарищ Львов еще не вернулся от командующего. Сказал, называя своего начальника не по званию и не по должности, как принято в армии, а именно товарищ Львов, по привычке вкладывая в эти слова свой особый смысл. То, что его начальник был сейчас генерал-лейтенантом, имело меньшее значение, чем то, что он был и оставался товарищем Львовым. Полковник постоял несколько секунд за столом напротив Захарова и, наконец, словно делая ему одолжение, кивнул на дверь. «Пройдите, подождите там». Захаров прошел в соседнюю комнату, оставив дверь открытой. Его заставило сделать это какое-то едва уловимое колебание в тоне полковника. Он оглядел комнату. В прошлый раз Львов принимал его не здесь, а в соседней деревне, в политуправлении фронта. Там, где вдруг вспомнил про эту полосу в газете, туда и вызвал. Комната была довольно большая, с бревенчатыми, чистыми, может быть, даже специально вымытыми стенами. На стенах ничего не висело. Ни старого, оставшегося от хозяев, ни нового. Один угол комнаты был завешен от пола до потолка сшитыми в 2 ряда плащ-палатками, а на всем остальном пространстве стояли только стол со стулом, несгораемый ящик и еще 4 стула напротив стола, по другой стене. Больше ничего. На столе лежали большой чистый блокнот, толстый карандаш, с одного конца синий, с другого красный, и очешник. Ни бумаг, ни карт, ничего. Правда, стол был канцелярский, с ящиками, и, наверное, и бумаги, и карты, все без чего не обойтись, лежало там и в несгораемом ящике. Но сейчас, когда в комнате не было хозяина, ничего этого на виду тоже не было. Захаров прошелся по комнате, сел и вдруг почувствовал себя не членом военного совета армии, а сидевшим на стуле у стены посетителем. Стул был жесткий, желтый, крашеный, канцелярский, такой же, как 4 других стула, еще 3 у стены и один там, с той стороны, за столом. И стол был такой же точно, желтый, крашеный. Захаров подумал, что, наверное, все это возилось с собой, с фронта на фронт. О Львове было известно, что он до сих пор подолгу нигде не задерживался. И эту занавеску на кольцах, сшитую из 6 плащ-палаток, скорее всего, тоже возили с собой. Что там за ней? Наверное, всего-навсего складная койка да один чемодан. Почему-то при мысли о Львове казалось, что он может возить за собой этот канцелярский стол и стулья, но что у него больше одного чемодана, в голову не приходило. Да и этот свой чемодан и койку он отгородил занавеской от чужих взглядов, чтобы, не дай бог, не подумали, что и он, как все люди, и спит на койке, и чистое белье в чемодане держит. Комната была такая, что даже не требовалось надписи. «Сделал свое дело, уходи. И так не засидишься». Сидя на стуле у стены и почему-то даже не закинув по привычке ногу на ногу, Захаров думал о Львове и о том не до конца еще понятном ему самому впечатлении, которое производил на него этот человек. Слышал о нем больше, чем достаточно, и даже один раз был у него 15 минут по вызову на Дальнем Востоке. Но та встреча не в счет, другие обстоятельства. По сути, знакомство состоялось здесь, на фронте, и больше всего за те 3 дня, что Львов недавно пробыл у них в армии. Разное было за эти 3 дня. И понятное, и малопонятное. Были вызовы и разговоры по ночам, когда только что заснувшие и не ожидавшие вызова люди хлопали, не выспавшись глазами, и чувствовали себя виноватыми перед лицом бессонного начальства. Хотя, наверное, если взять на круг, они не меньше его трудились и не больше его спали. Один Бастрюков, как видно, загодя разузнав привычки Львова и благополучно выспавшись днем, он это умел, глядя на ночь, был как огурчик. Конечно, строго говоря, на войне ночи нет. Должен быть как штык в любое время суток, если действительно необходимо. Но Львов, как показалось Захарову, любил держать людей в напряжении, надо или не надо, как будто им этого и так не хватает на войне. На передовой Львов много лазил по переднему краю, и это в разных случаях вызывало в Захарове разные чувства. В одном полку Львов не только по всему переднему краю прошел, но и в ячейки боевого охранения залез, в переднюю яму к переднему солдату. И оказалось потом не просто так, а имел сигнал, что по 2 суток горячей пищи туда не доставляют. Люди сидят даже без сухого пайка. И полез сам и докопался. И в одной роте оказалось верно, так и было. И пришлось старшину роты под трибунал. И замполиту полка влетело, и замполиту дивизии, и самому Захарову пришлось краснеть. Но в других местах Львов лазил по переднему краю непонятно зачем. Лазил так, словно хотел выбрать участок для прорыва, оценить передний край противника, а на самом деле не выбирал и не оценивал, и не задавал вопросов, которые бы имели к этому отношение. Просто лазил, таская за собой без необходимости целую свиту, от замполита корпуса до замполита полка, заставляя их белеть от страха не столько за свою, сколько за его жизнь. лазил, словно хотел уязвить их, что они без него там не бывали. А вот он приехал, и им пришлось. А они и без него там бывали, когда требовалось. Говорил там в окопах со многими, иногда подолгу, особенно когда немцы, заметив шевеление, открывали огонь. Как бы испытывал этим окружающих. Узнал, что у солдат махорка крошится по карманам. Не в чем держать. И приказал тыловикам немедленно пошить кесеты. А в то же время ни одного теплого человеческого слова так никому и не сказал. Не запомнилось. Были и обижавшие людей мелочи. Что ночевал все три ночи у них там в армии и одну из этих ночей на передовой — хорошо. А вот что с собой, оказывается, возил закатанный в валик тюфячок, тощенький, как подстилка, и этот тюфячок, и свои простыни, и одеяло приказывал класть поверх постеленного, и это уже ни к чему. Вшей, что ли, боялся, или думал, что ему в армии чистого белья не найдут и не постелят? И водки ни разу ни с кем ни глотка не выпил, как бы отодвигая людей от себя. И главное, этот его шлейф, полковник, за ним не только термос, но и отдельный стакан возил, и в пергамент завернутые какие-то диетические котлетки, и что-то там еще, тоже свое, отдельное. А при всем этом был способен днем на брюхе в грязь доползти до боевого охранения. Захаров, посмотрев на часы, он ждал уже 30 минут, еще раз оглядел комнату Львова, которая, казалось, говорила о своем хозяине, что ничего, кроме порученного ему дела, в его жизни не было и не будет. И вдруг вспомнил рассказ своего однокашника по Толмачевке, начальника политуправления фронта, Гаврилина, о жене Львова. Жена его, уже не молодая, даже пожилая женщина, оказывается, работала начальником аптеки в одном из фронтовых госпиталей. И за это время несколько раз приезжала к мужу. От этого госпиталя до штаба фронта 40 километров. И Гаврилин узнал стороной, что жена Львова в первый раз приехала и уехала на перекладных, на попутных машинах. Он при случае спросил Львова, как же так вышло? Если у него машина была занята, нашли бы другую. А Львов ответил, я для нее особых условий создавать не буду. Пусть добирается, как все другие люди. Выход из положения, конечно, нашли, посмеиваясь, сказал Гаврилин. Пришлось мне после этого разговора, сердце не камень, в другие разы посылать за ней свою машину. А Захаров, услышав это, подумал тогда и снова подумал сейчас, что в такой сверхщепетильности Львова есть что-то показное, обдуманное, дающее ему возможность с высоты своей принципиальности беспощадно обрушиваться на других людей за всякую мелочь. «Здравствуйте, товарищ Захаров», — сказал за спиной Захарова голос Львова. Львов вошел, закрыл за собой дверь и, наскоро подав руку поднявшемуся со стула Захарову, прошел за стол и сел. «Берите стул, поговорим». Захаров взял стул и сел к столу напротив Львова. «Вспомнил сегодня, что мы встречались с вами в Хабаровске», — сказал Львов. «Три дня был у нас в армии и не вспомнил. А сейчас вдруг вспомнил», — подумал Захаров. «Не иначе, как моим личным делом интересовался». И он покосился на несгораемый ящик в углу, как будто его личное дело должно было лежать именно там, в этом ящике. «Был у вас в Хабаровске по вашему вызову в мае 1938 года», — сказал Захаров. «Вы многих из нас тогда вызывали. Думал, забыли». «Нет, не забыл. Вопрос о вашей судьбе стоял тогда достаточно остро». Захаров ничего не ответил. «К чему и для чего такое начало разговора?» — подумал он. «Напомнить, что давно знакомы, можно бы и по-другому. Или хочет подчеркнуть, что от него тогда зависела моя судьба. Вроде бы как по молчаливому согласию стараемся пореже вспоминать то, что болит. А он, видишь ли, вспомнил. У него, видно, не болит». «Чаю хотите?» — спросил Львов. «Спасибо, с дороги неплохо бы. «Шлейф!» — своим высоким резким голосом громко через дверь крикнул Львов. И сейчас же в открывшейся двери появился его толстый полковник с невыспавшимся белым лицом. «Нужно чаю», — сказал Львов. Полковник исчез, закрыв за собой дверь. Львов придвинул к себе блокнот и, взяв со стола карандаш, поставил в блокноте синюю цифру 1 и за ней скобку, но больше ничего не написал. Лицо у него было худое, треугольное. Узкий подбородок и широкий лоб, а над ним густая шапка черных, жестких, курчавых волос. Сейчас, когда он сидел, глядя в блокнот, опустив тяжелые веки, и по этим векам, и по морщинам у глаз, было видно, что он человек немолодой и усталый. «На 12 лет старше меня, но я давно седой, а он все еще черный». Захаров поглядел на аккуратно, наверное, только сегодня, подстриженные парикмахером виски Львова, в которых едва заметно пробивалась седина. «Ну так что же будет, во-первых?» Львов поднял глаза от блокнота и посмотрел на Захарова, словно сам еще не решил, что же будет во-первых и что во-вторых. Теперь, когда он поднял глаза, он опять казался моложе своих 58. Глаза его смотрели не прямо в глаза Захарову, а чуть повыше, в лоб. Как будто ему были интересны не настроения сидевшего перед ним человека, не выражение его лица и глаз, а те мысли, которые спрятаны там, за лбом, и которые надо знать. «Черненко», — сказал Львов своим отрывистым голосом. Ничего не добавив, опустил глаза на блокнот, написал синим карандашом вслед за цифрой 1 и скобкой «Черненко», и лишь после этого, подняв глаза, спросил: «Какого вы о нем мнения?» Бригадный комиссар, а теперь полковник Черненко, был на глазах у Захарова уже 2 года подряд, со дня своего прибытия в армию. В 42-м, во время отступления, заменил убитого начальника политотдела. На второй день сам был ранен на вылет в шею, но остался в строю, и потом еще 2 раза за эти 2 года опять оставался в строю, получив еще 2, правда, уже более легких ранения. Захаров знал Черненко как облупленного, со всеми его достоинствами и недостатками, с храбростью, грубостью, горячностью, с его ненавистью к писанине, с его способностью самыми простыми словами поднять людей на подвиг и с его неспособностью планомерно внедрять в их сознание какую-нибудь мудреную директиву. Черненко был неутомим в боях, ленив в дни затишья и имел привычку спасаться от начальства на передовой. Захаров считал, что Черненко — золотой человек с крупными недостатками. Такого человека легко отстранить, но трудно заменить. Будь перед Захаровым не Львов, а кто-то другой, способный понять, как это может сочетаться в человеке, что он и такой золотой, и такой трудный, Захаров на свой характер выложил бы все, что думал о Черненко. Но Львов, по мнению Захарова, понять этого не мог. И поэтому Захаров насторожился и сухо ответил, что Черненко занимаемой должности соответствует. «Вполне ли?» — спросил Львов. И стал перечислять прегрешения Черненко. Не обращает внимания на то, как ведется в их армии газета, не понимает ее значения. Слишком многое переваливает на плечи заместителя. Даже последнее совещание политработников по приказу 512 проводил не сам. Поручил заму, а сам в это время болтался где-то в тылах армии. С политдонесениями поступает, как бог на душу положит. То подмахивает, не читая, то вымарывает из них отрицательные факты, которые, по его мнению, малосущественны, а на самом деле показательны. Слушая все это, Захаров подумал, что тогда, ночью просидев 2 часа у Львова, Бастрюков времени не терял. Не только перечислил ему грехи своего начальника, но и успел познакомить его со своими простынями, с черновиками политдонесений, которые потом сокращал Черненко. «Насчет недочетов в работе...» «Правильно, товарищ генерал-лейтенант», — сказал Захаров, хорошо знавший, что Львов любит, когда его называют не генерал-лейтенантом, а товарищем Львовым,

Может быть, тут заведен такой порядок, чтоб без вызова никому не появляться, даже с чаем. Шел уже третий час ночи. «Раз пьем чай, значит, еще что-то услышим», — подумал Захаров. Львов, хотя и мелкими глотками, но очень быстро выпил свой чай, вынул из кармана бриджи и белый носовой платок, так тщательно вытер им губы, как будто не чай пил, а ел кашу, и сказал в упор без предисловий. «Ваша армия почти месяц без командарма. Я сегодня звонил в Москву и справлялся. Не берут на себя дать точный ответ, через сколько дней он прибудет обратно к месту службы. Зависит от медицинских показаний. Это создает нетерпимое положение. Начальник штаба армии в период предстоящей операции, не имея достаточного командирского опыта, на должность командарма выдвинут быть не может. События надвигаются, а командарм неизвестно, когда вернется. Но если и успеет вернуться», — все так же жестко продолжал Львов, «здоровье его еще до войны подорвано. И в начале войны перенес тяжелые ранения, а теперь, после аварии, имел сотрясение мозга. Если и будет возвращен в строй врачами, еще вопрос, сможет ли такой болезненный человек командовать армией в полную силу. Возникает вопрос, не лучше ли использовать его на другой работе?» Сказав все это, Львов замолчал. Так, словно сам уже все решил, и спрашивать не у кого и не о чем. Однако после паузы все же спросил. «Согласны с этим?» «Не согласен, товарищ генерал-лейтенант», не потратив ни секунды на размышления, отрубил Захаров. «Почему не согласны и с чем именно?» — быстро спросил Львов. «Не согласен, что болезненный», — сказал Захаров и, посмотрев на Львова, подумал. При всем выпавшем на долю Серпилина он, к счастью, оставался еще таким крепким мужиком, что понадобись сгреб бы такого, как ты, в охапку, и ты пикнуть бы не успел. Но своей шальной мысли, разумеется, вслух не высказал, а добавил, что неоднократно сам был свидетелем, как молодые высовывали языки от усталости, а командарм продолжал работать как машина, и ничего ему не делалось. «Теперь врачи, очевидно, другого мнения, чем вы», — сухо сказал Львов, «раз до сих пор не могут сообщить, когда вернут его в строй. А тем временем положение в армии создается все более нетерпимое». «Не знаю, почему вы пришли к такому выводу, товарищ генерал-лейтенант. Как член военного совета армии докладываю вам, что генерал Бойко с исполнением обязанностей командарма за этот период справлялся нормально. А что касается меня, то хотя и имел упущение, но что в армии создалось нетерпимое положение, не слышал до сих пор ни от вас, ни от кого другого». «Не создалось, а создается», — сказал Львов. «И речь не о ваших упущениях. Они есть, и их надо исправить. Но не переводите разговор на себя. Речь идет о затянувшемся отсутствии командарма. Это сейчас главное». «Этот вопрос не мне решать, товарищ генерал-лейтенант, но мнение свое, если потребуется, везде, где потребуется, изложу», — сказал Захаров, давая понять, что права свои помнит, и, будучи не согласен со Львовым, все, что сможет сделать поперек, сделает. Другой вопрос, чем кончится, но сделать сделает. Сказал твердо, но с тревогой подумал при этом, что уж больно уверенно держится Львов. Характер характером, но кроме характера, для такой уверенности должны быть еще и основания. Может, уже говорил с командующим фронтом и склонил его? Только что от него вернулся. А с другой стороны, почему все-таки вышел с этим вопросом на меня? Значит, все же нуждается в моем содействии. Чтобы камень с горы покатить, иногда лишь толчка не хватает. Толкнешь — и пошел. Он покосился на лежавший перед Львовым блокнот и увидел, что там уже была проставлена синим карандашом цифра 2, и за ней скобка и слово «командующий», без фамилии, с вопросительным знаком. Львов потянулся рукой к стоявшему на краю стола телефону так, словно хотел позвонить кому-то, кто сразу все решит и сделает дальнейший разговор бессмысленным. Но не дотянулся, передумал, и, взяв стакан, допил глоток остывшего чая. «Сейчас отпустит», — подумал Захаров. «О чем еще говорить?» Но Львов не отпустил его. «Как член военного совета армии, изложите мне свое собственное мнение о командующем», — сказал Львов спокойно, нажав, однако, голосом на слово «собственное» так, словно заранее не обещал принимать его во внимание. Захаров начал с того, что Серпилин командовал в их армии дивизией, а потом стал начальником штаба. Не забыл упомянуть, что выдвижение его на должность командарма произошло после вызова в Москву к товарищу Сталину. Львов слушал, не перебивая, и делал пометки в блокноте. Писал все тем же синим карандашом, но теперь мелко, и Захаров уже не видел, что он пишет. «В историю можете не вдаваться», — в первый и единственный раз за все время прервал его Львов, когда он стал перечислять операции, в которых участвовала их армия. «Меня интересует не ход действий, а ваши оценки». «Как их отделишь на войне одно от другого оценки от хода действий?» «Но когда докладываешь начальству, времени у тебя не сколько тебе нужно, а сколько тебе дадут. И зная за собой привычку, увлекшись выходить за пределы военной краткости, Захаров остановился и спросил: «Еще 5 минут имею?» И когда Львов молча кивнул, сказал за эти 5 минут о Серпилине все то хорошее, что знал. Сказал, как положено, и обо всем, о чем положено говорить политработнику, давая характеристику командиру, с которым давно бок о бок воюешь. Добавил и то, чего по букве не требовалось, что из 3 командующих, с которыми работал, Серпилин самый сильный и перспективный. На этом и закончил. «Перспектива пока не ясна. Сможет ли и дальше командовать?» — сказал Львов так, словно пропустил мимо ушей все остальное. «У вас все?» «Все. Об отрицательных сторонах сказать нечего?» «Такого, что заслуживало бы внимания, нечего». Странная позиция для члена военного совета. Вместо того, чтобы смотреть на командарма партийным глазом, складывается такое впечатление, что, наоборот, смотрите на все его глазами и за пределы этого не выходите. «На оперативную обстановку, верно, обычно смотрю его глазами», — сказал Захаров. «Учусь и многому научился у него, не отрицаю. А в остальном имею собственные глаза, ими и смотрю». Он лез на рожон, но уже не мог сдержать себя. Знал, хорошо знал, что в свое время Львов был понижен в звании, стал из армейских комиссаров корпусным, как раз потому, что, подмяв под себя командующего, сам один взялся решать оперативные вопросы и такого наворотил, что до сих пор все помнят. Однако Львов против ожидания никак не показал, что задет его словами, только перемолчал с минуту, да хрустнул зажатым в пальцах карандашом. И тем же самым тоном, сухим и спокойным, каким говорил до этого, сказал: «Речь не о том, что он плох, а о том, что вы в нем не видите ничего, кроме хорошего, а значит, вообще ничего не видите. В чем он действительно на высоте и в чем нет, из ваших подобострастных речей вывод сделать трудно. А вывод, что вы сами на высоте положения, как член военного совета, начинает складываться. Во всяком случае, партийностью в ваших речах и не пахнет». «Не знаю», — Захаров встал. «Наверное, самого себя плохо видать. Партии на это место поставила, партии, если надо, и снимет». «Если надо, снимет», — так и не повысив голоса, как эхо сказал Львов. Захаров повернулся, взял стул, на котором до этого сидел, пошел с ним в руках через комнату, поставил его у стены, там, где он раньше стоял, подвинул так, чтобы был в линеечку с другими, и при помощи этих размеренных, неторопливых движений, совладав с собой, повернулся и, бросив руки по швам, спросил: «Разрешите идти?» «Идите», — сказал Львов. Но прежде чем Захаров успел повернуться, добавил: «Полосу об опыте снайперского движения видел. Заголовки вялые, в остальном оцениваю как удовлетворительную. Запланируйте солдатские отклики».